Глава 6. Возвращаясь к работе. День открытия наркотической конференции. От имени прокуроров этого округа я приветствую уважаемое собрание. Мы сидели в арьергарде полуторатысячной толпы в главном зале отеля «Дюны». А далеко впереди на сцене едва различим из задних рядов исполнительный директор Национальной ассоциации окружных прокуроров по имени Патрик Хилли, средних лет, холеный, походивший на удачливого бизнесмена из великой старой партии, открывал третий национальный съезд по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Великая старая партия — неофициальное название республиканской партии. Его реплики доходили до нас с помощью большого низкочастотного громкоговорителя, установленного на стальном столбе в нашем углу. Около десятка других были установлены по всему помещению, угрожающие нависая над толпой, так что не имело значения, где ты сидел, и если даже пытался спрятаться, тебя все равно настигало здоровенное рыло громкоговорителя. Это создавало довольно странный эффект. Вместо того, чтобы смотреть на отдаленную фигуру, трепавшуюся впереди на подиуме, слушатели начинали пялиться на ближайшую к ним тошнотворную бубнилку. Способ расположения громкоговорителей а-ля 1935 год полностью обезличил зал. В этом было нечто зловещее и авторитарное. Наладчик этой Sound System наверняка числился вспомогательным техником шерифа по вызову и работал в кинотеатре для автомобилистов на открытом воздухе в Маскоге, штат Оклахома, где менеджмент не может позволить себе раскошелиться на индивидуальные динамики для машин и полагается на 10 огромных репродукторов, закрепленных на телефонных столбах на стоянке. Год тому назад я побывал на рок-фестивале «Небесная река» в окрестностях Вашингтона. И там дюжина совершенно отъехавших фриков из фронта освобождения Сиэтла смонтировали саунд-систем, доводившую каждую ноту акустической гитары, даже кашель или звук ботинка, стучавшего в такт, до ушей наполовину оглохших кислотных жертв, сгрудившихся в кустарнике на расстоянии в полмили. Однако лучшие техники, доступные на Национальном съезде окружных прокуроров в Вегасе, явно не могли себе этого позволить. Их звуковая система работала так, как будто орал осипший Улисс С. Грант, направляя свои войска во время осады Виксбурга. Улисс Симпсон Грант, 1822-1885. Во время Гражданской войны в США, 1861-1865, главнокомандующий армии Севера, 18-й президент США от Республиканской партии. Голоса, раздававшиеся со сцены, немедленно искажались до смутного вибрирующего эха, и этого запоздания было достаточно, чтобы слова доходили до слушателей вне контекста, не совпадая с жестами докладчика. «Мы обязаны справиться с наркотической культурой в этой стране, стране, стране!» Искаженными волнами доносилось до задних рядов. «Сигарета с марихуаной называется таракан, потому что она имеет сходство с тараканом, тараканом, тараканом». «Что за хуйню они несут?» — прошептал мой адвокат. «Надо совсем спятить от кислоты, чтобы решить, что косяк напоминает паршивого таракана». Я пожал плечами. «Очевидно, что нас занесло на сборище первобытных людей. Голос наркоэксперта по фамилии Блумквист похрюкивал из близлежащих громкоговорителей. Об этих флешбеках пациент не знает ровным счетом ничего. Он думает, что все кончено, возвращается к нормальной жизни, а потом, спустя 6 месяцев, кислотное путешествие, подобно проклятию, возвращается к нему. Чума забери это дьявольское ЛСД. Доктор медицины И.Р. Блумквист был основным оратором, одной из самых больших звезд этой конференции. Он также являлся автором брошюры под названием «Марихуана», которая, если верить обложке, рассказывает все, как оно есть. Именно Блумквист изобрел теорию «косяк равно таракан». Согласно суперобложке книги, он был адъюнкт-профессором клинической хирургии, анестезиологии на кафедре медицины в Университете Южной Калифорнии, а также известнейшим авторитетом по вопросу о злоупотреблениях опасными наркотиками. Доктор Блумквист выступал в программах национального телевидения, привлекался в качестве консультанта правительственных агентств и был членом комитета по проблеме наркотической зависимости и алкоголизма при Совете ментального здоровья Американской ассоциации медиков. Его мудрые изречения широко перепечатывались и распространялись, утверждал издатель. Он, несомненно, был одним из тяжеловесов этого выводка посредственных академических прохвостов, которым башляли от 500 до 1000 баксов за лекции перед толпой легавых. Книга доктора Блумквиста — краткое изложение государственной поебени. На странице 49 он объяснял 4 состояния сознания пребывания в мире каннабиса. Клевый, свой, хип и цивил в таком нисходящем порядке. Цивил, квадрат, практически никогда не бывает клевым, заявляет Блумквист. Он не с этим и не знает, что происходит. Но если он окажется способным понять, то переходит в хипы. Посчитав правильным то, что происходит, он становится своим. И после всего этого, если проявит упорство, если ему в значительной степени повезет, он может подняться до ранга клевых. Блумквист писал как субъект, однажды подловивший Тима Лири на коктейльных посиделках в кампусе и оплативший все напитки. И, вероятно, Лири, набравшись на халяву, сказал ему с непроницаемым лицом, что темные очки известны в наркокультуре как стекла плановых. Это породило опасный бред, нашедший свое воплощение в форме мимеографических бюллетеней, вывешенных в раздевалках полицейских участков. Разумеется, распознай торчка. Твоя жизнь может от этого зависеть. Ты не сможешь увидеть его глаза. Они спрятаны за темными очками, но его костяшки будут белыми от внутреннего напряжения. А на штанах виднеются пятна спермы от постоянного онанизма, когда он не может найти жертву и изнасиловать ее. Он будет мяться и в ответ на заданные вопросы нести всякий бред. Он не уважает твой значок. Торчок ничего не боится. Он нападет безо всякой на то причины, применяя любое оружие, которое у него под рукой, включая твое. Берегись. Каждый офицер должен немедленно использовать при задержании подозреваемого в употреблении марихуаны всю необходимую силу. Один своевременный выстрел в него обычно избавляет от 9 в тебя. Удачи, шеф. А как же? Человеку всегда нужна удача, особенно в Лас-Вегасе. А наша начинала нам изменять. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, эта наркотическая конференция оказалась не тем, что мы планировали. Она была слишком открытой, слишком разношерстной. Треть толпы выглядела так, как будто она мимоходом заглянула на это шоу по пути на матч-реванш Фрейзера Ли в конвеншн-центре Вегаса на другой стороне города. Или, может, они направлялись на благотворительную схватку для старых героиновых барыг между Листоном и Маршалом Куай. В зале, соответственно, преобладали бороды, усы и супермодовская одежда. Конференция определенно притягивала, как магнит, значительный контингент секретных наркоагентов и других типов подозрительной наружности. Помощник окружного прокурора из Чикаго щеголял в ярко-желтом трикотажном костюме без рукавов. А его жена стала звездой казино «Дюны». Она кометой пронеслась по этому месту, как Грейс Слик на сходке бывших одноклассников Финч-колледжа. Они были классической парой обкуренных свингеров. Грейс Слик, певица группы Jefferson Airplane. В наши дни служба в полиции абсолютно не означает, что ты не можешь быть с этим. И эта конференция привлекла некоторых настоящих павлинов. Но мой собственный костюм, ФБРовские очки за $40 и пэтбуновская хлопчатобумажная спортивная куртка вполне подходил для представителя прессы, потому что на любого городского хипстера приходится до 20 неотесных бычар, прошедших подготовку в качестве помощников футбольных тренеров в штате Миссисипи. Здесь находились персонажи, заставлявшие моего адвоката изрядно нервничать. Как и большинство жителей Калифорнии, он был изрядно шокирован, увидев своими глазами провинциальных жлобов. Здесь собрались полицейские сливки со всей Средней Америки. И, о боже, они выглядели и разговаривали, как банда пьяных фермеров-свиноводов. Я попытался утешить его. «В действительности они прекрасные люди, тебе надо только познакомиться с ними поближе». Он улыбнулся. «Познакомиться поближе? Ты что, шутишь? Старый, да они из меня всю кровь высосали, мать их за ногу. «Не произноси здесь это слово», — сказал я. «Ты можешь их возбудить». Он кивнул. «Ты прав. Я видел этих подонков в беспечном ездоке, но не верил, что они существуют на самом деле. Совсем не так я себе их представлял. Не ожидал, что их целые сотни». Мой адвокат был облачен в двубортный голубой костюм в узкую полоску, гораздо более стильный прикид, нежели мой, но он все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Потому что быть стильно одетым в этой толпе означало, что ты — секретный агент, а мой адвокат зарабатывал себе на хлеб, имея дело с людьми, слишком болезненно реагирующими на эту тусовку. «Да это, блядь, кошмар какой-то», — продолжал он ворчать. «Я внедрился на эту чертову конференцию свиней, но в этом городе, как пить дать, найдется какой-нибудь маньячный травяной барыга, который узнает меня и пустит слух, что я развлекаюсь здесь в компании тысячи легавых». У нас на пиджаках были бирки с именами. Их принесли со 100-долларовой регистрационной платой. На моей значилось, что я частный детектив из Лос-Анджелеса. Это было правдой, если пораскинуть мозгами. А вот моему адвокату достался титул «Эксперт по анализу криминального оборота наркотиков», что тоже было правдой, если пораскинуть мозгами. Но всем было наплевать, кто есть кто и почему. Секьюрити были слишком распущены, чтобы предаться решительной паранойи. Но мы все же стремались, потому что всучили на входе фальшивый чек для оплаты нашей двойной регистрационной платы. Этот чек, в свою очередь, подсунул моему адвокату один из его клиентов из криминального мира сутенеров-торговцев наркотиками. И он стоически его принял, зная на основе своего большого жизненного опыта, что такие чеки абсолютно никуда не годятся.